Понятно, чем дальше продвигаешься на север, тем безлюднее делаются дороги. Наконец выходишь из лесов, поднимаешься на обнаженные горы, где в развалинах наших разрушенных городов воют волки. Не было там красавиц, не встречалось мне больше веселых судей, в молодости знавших моего отца. Не слышали мы также интересных новостей в храмах и харчевнях. Нам рассказывали только о диких зверях. В этой глуши часто встречаешь охотников и ловцов животных для цирков, которые водят с собой закованных медведей и волков в намордниках. Лошади их боятся, солдаты смеются. Вместо вилл, окруженных садами, попадаются укрепления со сторожевыми башнями из серого камня и просторные овечьи дворы с крепкими каменными оградами, охраняемые вооруженными британцами с северного берега. Среди обнаженных гор, там, за обнаженными дюнами, где тучи играют, точно несущаяся кавалерия, видишь клубы черного дыма из копий. Все еще тянется твердая дорога, ветер поет, пролетая через перья шлема. Путь ведет мимо алтарей, воздвигнутых легионами в честь позабытых генералов, мимо разбитых статуй богов и героев, мимо тысяч могил, из-за которых выглядывают горные лисицы и зайцы. Эта огромная лиловая область вереска, испещренного камнями, раскаляется летом, замерзает зимой. И как раз в это время, когда начинаешь думать, что перед тобой конец мира, замечаешь дым. Он тянется от востока к западу, насколько хватает зрения, а под ним, тоже насколько видит глаз, виднеются дома, храмы, лавки и театры, бараки и авины. Позади жених то поднимается, то падает, то опускается, то показывается ряд башен. Это стена. Ох, еле переводя дыхание, в один голос сказали дети. «Можете удивляться», — заметил Парнезий. «Даже старики, которые чуть ли не с детства служили под орлами, говорят, что в империи нет ничего удивительной стены, когда впервые ее видишь. И она только стена, ограда? Вроде той, которая окружает наш фруктовый сад?» — спросил Дэн. «Нет, нет. Другой такой стены нет в мире. На ней сторожевые башни. Между ними башни маленькие. Даже в самом узком ее месте по ней могут идти рядом трое людей со своими щитами. Маленькая ограда, всего до шеи человека, бежит по ее краю, так что издали видишь только, как шлемы часовых скользят вперед и назад, точно блестящие бусы. Стена имеет 30 футов высоты, с пиктской стороны, то есть северной, ров, усеянный лезвиями старых мечей и наконечников копий, вделанных в древки, и соединенные цепями ободья колес. Низкорослые пикты приходят сюда красть железо для своих стрел. Однако стена не диковиннее города, находящегося за нею. В прежние времена с южной стороны возвышались большие укрепления и рвы, и никому не позволялось в этом месте строить себе жилищ. В нынешнее время часть укреплений срыта и заново выстроена от одного конца стены до другого. Таким образом вырос узкий город в 80 миль длиной. Только подумайте. Этот город полон рева, шума, петушиных боев, волчьих травлей, лошадиных скачек, и он тянется от Итуны на западе до Сигидунума на холодном восточном берегу. С одной стороны вереск, леса и развалины, в которых прячутся пикты, с другой — огромный город, длинный, как змея, и злобный, как змея. Да, он совсем как змея, которая греется на солнце около горячей стены. —